Удобрение. Осенняя перекопка почвы должна сопровождаться внесением в нее основных органических и минеральных удобрений, а также известняка, фосфора и калия. Не лишним будет добавление в почву песка и глины. Навоз. Это идеальное органическое удобрение, которое улучшает почву. Особенно славится своими качествами конский навоз. Удобрение заделывают в землю, но не слишком глубоко. Если навоз свежий и попадает в глубокие слои почвы, он не будет разлагаться. Если же такое удобрение оказывается на зиму в верхних слоях, оно за время морозов разложится и весной станет хорошей пищей для полезных микроорганизмов. Но лучшим удобрением будет не свежий, а наполовину перепревший навоз. К весне он практически разложится. Скорость разложения удобрения зависит от влажности почвы, аэрации и температуры внутри грядки. Известкование. Эту работу выполняют только во время осенней обработки почвы и всего один раз в 5-6 лет. Известкование способствует раскислению почвы. Кроме того, кальций повышает ее плодородие. Особенно важно проводить известкование на тяжелых субстратах. Благодаря кальцию они становятся рыхлыми, улучшается водно-воздушный режим. Различные микроорганизмы под воздействием известняка усиливают свою деятельность по усваиванию азота или более активно способствуют разложению гумуса. В итоге питание растений улучшается. Доза щелочи для внесения на каждом участке своя. Это зависит от уровня pH почвы, от содержания в ней кальция, от того, какие составляющие в ней преобладают. Суглинок, глина или песок. В настоящее время нет недостатка в щелочных материалах. Это гашеная известь, молотый известняк, мел, доломитовая мука, цементная пыль, мергель, торфяная и древесная зола и так далее. После известкования становится заметно легче обрабатывать тяжелые почвы, а если почва легкая, то она, напротив, становится связной и влагоемкой. Минеральные добавки. Эти удобрения вносятся в почву осенью вместе с органикой. Если почва тяжелая и глинистая, в нее вносят один раз в год крупнозернистый речной песок из расчета 1,5 ведра на 1 квадратный метр и торфяную крошку в том же количестве. Если земля торфяная, ее необходимо глиновать или песковать, для чего в почву вносят речной песок или измельченную сухую глину в том же количестве. Сидераты. Есть еще один способ улучшения качества земли. После уборки урожая и рыхления необходимо засеять грядку смесью из растений-сидератов – гороха, горчицы, донника. А после того, как они взойдут, их необходимо будет смешать с грунтом. Удобрение своими руками. Можно также попробовать закопать в грядку остатки зеленых растений. Крапивы, бархатцев, календулы. Подойдет для этих целей и шелуха лука, и чеснока. Даже пищевые отходы подходят для улучшения плодородия грунта. Можно закапывать в землю то, что осталось от дачного обеда. Спитый чай, сыворотку, яичную скорлупу, остатки хлеба. В дело идет и зола из печи или камина. Опытные садоводы заранее начинают готовить зеленое удобрение. В его состав входят трава без корней земли, черствый хлеб, овощные очистки. Все это складывается в бочку и заливается водой. Потом можно понемногу добавлять свежие пищевые отходы, а процесс приготовления удобрения запускается самостоятельно. Чтобы его ускорить, а запаха было меньше, можно обвязать бочку вместо крышки клеенкой. Удобрения готовы к использованию уже через 1-1,5 месяца. Его можно использовать при поливе, добавляем воду. Иногда осенью можно и не перекапывать почву. Попробуйте снять верхний слой грунта, добавить органические и минеральные удобрения, сидираты и засыпать их землей. Полезно раз в 4 года заменять грунт на огороде. Новый субстрат можно взять из цветников или раскислить землю, привезенную из леса или полей.